Чтобы как-то заглушить смущение и растерянность, Илья хватанул стопку залпом и уткнулся носом в рукав. «Вот женщина!» Окончательно тронутый участием Саши, думал он. «Конечно, сама настрадалась, дай бог. Понимает. Летчик-то ее сколь лет уж нету, а она замуж не уходит. А еще болтали, ходили про нее, сволочи. Ты, Илюш, не унывай», — подбадривала она. «Успеешь еще погревать и наплакаться. Знаешь, как говорят, хоть день домой. Тебе этих дней не очень много осталось, так что живи, как тебе захочется». Рогожников неожиданно обнял ее и прижал светлую маленькую головку к своей груди. Саша безропотно поддалась, однако притихла настороженно и робко. «Эх, Сашка, Сашка!» — пробормотал Илья, глядя стекленеющими глазами в угол кубрика. «Если бы не это! Если бы... Как мне ребятишек жалко! Витька за мной гоняется, все на самоходку просился. А Любашка тоже. Ну-ну!» Она высвободилась и откинула волосы назад. «У тебя свитер насквозь пропотел. Тебе что, переодеться не во что?» «Вещи-то есть», — не сразу сказал он. «Да они все там остались. Не ходить же мне туда переодеваться. Раз пошел, так на меня там поднялись, милицию вызвали. Я подарки пацанам сунул добежать. Она же выкинула их мне вслед, зараза». Рогожников грохнул по столу кулаком и скрипнул зубами. «Ну ладно, я тогда с дуру бегал с ружьем-то. Да и не за ней я побежал-то. При чем здесь теперь ребятишки? Я же отец им. Кем бы ни был, отец. Ну ты скажи, так ведь?» «Так, так», — согласился Александр. «Правильно. Для своих детей ты в любом случае отец. Пусть она здесь не темнит. А ты что же, и в суд так собрался идти?» «Как?» — не понял Илья. «Ну, в этом грязном свитере», — пояснил Саш. «И в болотных сапогах». «А что?» Рогожников напрягся. «Нельзя? Выгонят?» «Да нет, оттуда тебя не выгонят», — рассмеялся она. «Только надо обязательно одеться поприличнее. Хороший костюм, рубашку, галстук. Понимаешь, это много значит. Как ты будешь там выглядеть? Увидишь, как твоя Лида оденется, как королева. Это очень важно, Илья. Если ты как бич припрешься туда, ну, сразу будет ясно, кто что стоит». Рогожников вспомнил, как он ходил в суд по вызову прокурора, а потом еще раз к своему адвокату ходил. Дворик в суде чистенький, дорожки выметены, травка уже пробивается, березки рядками посажены. Подивился он еще тогда, вроде учреждение такое суровое, а чистота вокруг, а окурка выбросить неудобно, словно на игровой площадке в детском саду. И прокурор, и защитник, оба люди аккуратные, чистоплотные. Он же, Рогожников, он притащился туда прямо с самоходки, в дождевике, в грязных сапогах. Уселся на стул и свою мятую фуражку на колено натянул. «Теперь ясно, почему так из-под лобья смотрел прокурор», — думал Илья. И все какие-то странные вопросы задавал. Целился ли Рогожников, когда в воздух стрелял? «Да что целиться-то, если в воздух палишь?» Поднял стволы да ахнул. Так и не понял Илья, к чему уклонил прокурор. Но зато сейчас понял, что разговор с ним мог бы идти по-другому, оденься он поприличнее. «Ишь ты!» — задумчиво сказал Илья. «А ведь верно. Я как расчет получу по приезде, обязательно в магазин схожу». «С адвокатом своим разговаривал?» — спросил Александр. «Как он защищать тебя будет, не говорил?» «Не, он только спрашивал», — вздохнул Рогожников. «Доругался на меня. Я так понял, что бестолковый он. Мать ему соболя носила. Хороший кот. Давно в сундуке у нее валялся. Тайком от меня понесла, так он не взял. И Я думаю, от этого он злой на меня. Мать тоже. Чё полезла с этим Соболем? Без него он все глазами сверкал, а теперь вообще не защищать, а обвинять начнет. Не начнет, заверила Лунева. Ты вот что, по возвращении сходи к моей сестре. Расскажи ей про все. Она адвоката хорошо знает и переговорит с ним. Сестра у меня человек влиятельный и большая умница. Понял? Скажи, я просила. Ладно, неуверенно сказал Илья. И не печалься, подбодрила она. Я думаю, у тебя будет порядок. Главное, на суде тверди, что она тебе изменяла. Что ты устал от сплетен. Да знаешь, перебил ее Рогожников, Лида ты мне не изменяла. Ее провожал только этот, с работы. Вот те раз, воскликнула Саша. А это что, не измена? Жена гуляет с другим, когда ты на работе. И не измена? Чудачок, ну и глупые вы мужики. Если уж баба пошла вечером с другим, то здесь не пионерская дружба. Они что, дети, поцелуйчиками ограничиваются? Эх, Илья. Резкий скрежещущий удар по корпусу пружиной подбросил капитана. Он вылетел на палубу и лихорадочно осмотрелся. «Что?» — крикнул он рулевому, метавшемуся по рубке. «Льдина!» — отозвался тот. «Под волнами! Хоть убей, не видать!» Капитан вбежал в рубку и выхватил штурвал у Типсина, скомандовал в трюм. «Смотри хорошенько!» Рулевой, сгорбясь, потопал к люку, отодвинул крышку и нырнул в трюм. Илья вглядывался вперед, стараясь определить фарватер, по которому несет отдельные льдины. Они были еще пострашнее, чем топляки. Основной ледоход давно прошел, и теперь могли попадаться лишь айсберги, льдины с вмерзшими в них крупными валунами. Айсберги от своей тяжести идут, скрываясь в воде, либо чуть поднимаясь над ней. Но в волнах можно и не заметить. Ахнет такая штука по носу не только пробоину, а и перевернуть может. Капитан сбавил ход и повел самоходку рядом с пенным следом, который отмечал на воде середину фарватера. День клонился к вечеру. Еще не сумерки, но уже и не дневной свет. Самое обманчивое время. Ни прожектора включить, ни в бинокль рассмотреть. Моторист вернулся спокойный и довольный. «Все в ажуре», — доложил он. «Ящики, правда, верхние, чуть сползли. Я поправил». «Это не дело», — сказал капитан. «Возьми в якорном отсеке старый бредень и увяжи-ка им груз. А то мы поколотим его еще до Фаркова». Типсин молча отправился выполнять распоряжение. Минуту спустя в рубку зашла Александра. «Что случилось, капитан?» — улыбаясь, спросила она. «Кто это нас ударил?» «Сами», — буркнул Илья. «Ящики там пляшут. Сам не посмотрел за погрузкой. Так нагрузили. Васька увяжет сейчас». «Вы, ребята, смотрите!» — неожиданно забеспокоился Лунева. «Хватит, что 4 банки и сока разбили. Мне же отвечать за груз». «А то вместе с тобой и загремим, Илья!» «Вместе бы веселей!» — улыбнулся Рогожников. «С тобой бы я всю жизнь просидел!» «Спасибо, Илюша, но я туда не хочу!» Как-то холодновато произнесла Александра и направилась к трюму. «Обиделась!» — подумал Илья. «Нашел, чем шутить, дурак!» Из-за поворота, стремительно рассекая волны, вылетела легкая лодка «Обь». И Рогожников машинально дал ей отмашку, указывая, каким бортом он намерен расходиться. Однако лодка, заметив баржу, круто выписала дугу и стала причаливать к правому борту. «Начинается», — подумал Рогожников. «Стоит только одному пирату пронюхать, что идет золотая с грузом, через час облепят, как муравьи». «Обь!» Ткнулась бортом, и ловкий парень, запрыгнув на палубу, привязал лодку к стойке леера. «С здорово!» — заорал он и бросился в рубку к Илье. «Нюхом чуял, золотой капитан идет. А мы уж было в Турханск погнали». «Фарковский», — отметил про себя Рогожников, — «не отвяжешься от него. Сейчас Лунева обхаживать станет». «Спирт везешь?» — в упор спросил парень. «Да зарезу надо, братана в армию провожаю, и ни капли». «Брат, во, в лодке сидит». «Я спиртом не распоряжаюсь», — отрубил Илья. «Есть хозяйка на борту». «Илья, ты чё?» — изумился парень. «Не узнаешь? Я же тебе в прошлом году форсунки давал, 6 штук, помнишь? Гошка я». Рогожников напряг память, но не вспомнил. Форсунки кто-то давал в Фарково, а кто, черт его знает. «Да мы не к вам идем», — мягче проговорил капитан. «Если бы к вам, жалко, что ли. Мы в Софречку. У вас хоть Турханск рядом, и им хватит», — засмеялся парень. «Мне ящик только». «Ну, иди к хозяйке», — бросил Илья, — «она в трюме». Парень рванул к трюму и рухнул в него, как в пропасть. Только сапоги мелькнули. Через несколько минут он вынырнул оттуда, сияющий, с ящиком в руках. «Держи!» — крикнул он своему напарнику в лодке. Передал ему спирт, запрыгнул сам и, отвязав цепь, умчался вперед. Типсин и Лунева долго не появлялись, и когда, наконец, пришли в рубку, Рогожников хмуро сказал: «Надо подальше уйти от Фаркова, а то они нам выспаться не дадут. Всю ночь будут ездить». «Пусть ездят», — засмеялась Александра. «Изголодались мужики». Примерно через час, как умчалась от Золотой первая лодка, повалили другие. Торговля шла на полном ходу. Счастливые фарковчане нагружались спиртом, колбасой, сыром и уносились домой. Напротив поселка самоходку ждали несколько безмоторных лодочников. Кто на обласке, кто на резинке. Едва Золотая выплыла из-за поворота, ринулись на перерез с криком и гоготом. Капитан, не сбавляя хода, дал длинный гудок и прижался к противоположному берегу. Не помогло. Пираты взяли на абордаж. «Козлы в душу!» — тихонько ругался капитан. «Занесет какого-нибудь дурака под баржу, отвечай потом». «Что-то сердитый нынче капитан!» — кричали налетчики, суетясь по палубе, как у себя дома. «Мы его столь ждали, а он и пристать к нам не захотел. Зазнался. Так его же сдают, будешь злой. Баба его упекла». Последняя реплика будто током ударила. Рогожников схватил мегафон и гаркнул во всю мощь: «Всем покинуть палубу!» Пираты застыли в изумлении и обернулись к рубке. Кто-то снял шапку и дурашливо перекрестился. «Не поняли?» — крикнул Илья. «Через минуту буду топить лодки!» И, подтверждая свои слова, капитан резко перевернул руль влево, отчего все лодки по этому борту накренились и черпанули воды. Закричали налетчики. «Ты что, сдурел, Илюха?» Однако гостей с палубы как ветром сдуло. Наскоро ухватив кто что успел и рассчитавшись с Луневой на бегу, пираты отчалили, грозя вслед Золотой кулаками и веслами. «Илюха!» — со стервенением думал Рогожников. «А кто-то еще больше?» «Илюха есть. Не судно, а проходной двор. Капитан еще называется». «Ты что, психанул, Илья?» — удивленно спросила Александра, вбегая в рубку. «Ну, разве можно так с людьми? Они тебя столько ждали». «Оборзели в конец», — бросил Илья. «Лезут, как в трамвай. Я им что, плавбаня, что ли?» «Да и не меня они ждали, а спирт». «Илья», — мирно протянула Саша, — «долгоманисты. Ну что здесь особенного?» Она погладила его щеку с проступившими желваками. «Пусть разговеются немного. Они же, считай, с Нового года сидят на сухом законе». «А что мы в Совречку привезем?» Сбавив тон, хмуро спросил Рогожников. «Туда нынче ни одного транспорта не будет. Там же, между прочим, люди живут такие же». «Успокойся, капитан». Лунева толкнула его кулачком в бок. «Я товаров намного больше, чем по разнарядке получила. Всем хватит». Типсин задраил грузовой люк, смел шваброй окурки за борт и протиснулся в рубку. «Иди, Илья, отдохни», — предложил он. «Я перекусил малость, теперь могу постоять». Рогожников передал штурвал, а сам уходить не спешил. Оглядывался назад, где исчезла Фаркова, ожидая погони. Лунева тоже не уходила и, привалившись к обогревателю, задумчиво теребила шпагат на большом бумажном пакете, который держал под мышкой. Скоро в кильватере появился «Прогресс» под двумя моторами, и с акулей сноровкой стал выделывать зигзаги, чтобы причалиться. «Вась!» — заговорщицки сказал Илья. «Как он подойдет к борту, пихай его багром. Все, скажи, торговля окончена». Рулевой послушно вышел на палубу и снял багор. «Что с тобой?» — спросила Александра мягко, по-матерински. «Ты на людей озлился. Это плохо, Илья». «Сказано было очистить палубу. Пускай слушаются», — проговорил Рогожников. «Я тут капитан или чучело? Никому так никому». Прогресс ткнулся к борту, но рулевой хладнокровно отпихнул его багром и показал кулак. В лодке заматерились, пригрозили пальнуть из ружья, однако так и уехали ни с чем. Еще через час, уже в полных сумерках, Золотая подошла к низкому песчаному яру и встала на ночевку. Утром, едва проснувшись, Илья понял, что самоходка уже идет полным ходом, а в иллюминатор заглядывает мутное красноватое солнце. Саша стояла у стола и что-то мелко резала на разделочной доске. Илья сел, прикрыв ноги одеялом, и громко зевнул. «Молодец, Василий!» — подумал он. «Жаль, попадет парень в плохие руки. Испортит его. А его испортит запросто, если в узде не держать». Потом мысли Рогожникова переключились на Александру. Он было снова пожалел ее. Тяжело одной, работа хлопотная. Но вдруг подумал, а жена-то она какая была бы? Пол Туруханской рты бы поразинули. Надо же, Илья-то какую женщину взял? Вот вам и Илюха. Рогожникову от таких мыслей хорошо стало, и почувствовал он, что не на золотой плывет, а сидит дома на кровати. Солнце светит, Саша ему завтрак готовит, глянет между делом в его сторону, улыбнется, зардеют у нее щеки. «Вставай, Засоня, хватит тебе, бока заболят!» Голубая кофточка расстегнута на две пуговицы, жарко у плиты. Высокой тугой груди тесно за полупрозрачной тканью. «Проснулся капитан», — улыбнулась Саша и, обтерев руки куском белоснежной марли, бросилась к шкафу. «Ну-ка, примерь, Илья!» На рундуке появились костюм «Тройка», аккуратно уложенный и выглаженный, рубашка в едва видимую голубую полоску и длинный широкий галстук. «Примерь, примерь!» Глаза ее щурились от улыбки, а к вискам бежали тонкие веселые морщинки. Рогожников недоуменно пожал плечами и стал одеваться. Саша отвернулась к плите. Брюки прочно обхватили талию. Рубашка приятно ласкала тело, а когда Илья надел жилет, то сразу понял, что он уже не Илья Рогожников, а какой-то другой человек, незнакомый, строгий и аккуратный, ну, как прокурор. Не надевая пиджака, он засучил рукава и умылся под жестяным умывальником. Затем отыскал бритвенный прибор, торопливо потер куском мыла недельную щетину и тщательно выбрился. А пока умывался и брился, тоже касался себе чужим, с какими-то странными, но жутко любопытными привычками человеком. «Ну, «Елки-палки!» — про себя восклицал он. «Ну, дела!» Но Золотой одеваться в чистое ему никогда не приходилось. Ну какие к черту пиджаки, когда в любую минуту ждешь, придется лезть в машинное отделение и ковыряться в мазуте, либо таскать на горбу ящики из трюма вместо грузчика. Это капитаны на Шишковых ходят в белых рубашках и глаженных брючках. Дома же он одевался в чистое, в выходное. Ну, от случая к случаю, в кино, на собрание. Илья влез в пиджак и нерешительно остановился. Галстуков завязывать он не умел. Лида несколько раз бралась учить его, заставляла носить, но Рогожников по обыкновению отмахивался. «Да перестань ты, дышать тяжело». Сейчас он покрутил галстук и так, и этак, но из наставлений Лиды так ничего и не вспомнил. А галстука явно не хватало, чуял он. К такому костюму до зарезу нужен. Саша поняла замешательство капитана и быстро, неуловимым движением повязала ему галстук. И Илья вдруг в мгновение понял, как вяжутся эти толстенные узлы. «Ну, Илья!» — отойдя на шаг, восхищенно протянула Саша. «Ты такой мужчина стал!» «Нигде не тянет? Не жмет?» «Нет!» — краснее вымолвил Илья, хотя галстук был туговат. «Путево!» «Примерь-ка и туфли!» — сказала Саша, доставая откуда-то ботинки на высокой платформе. «По-моему, это твой размер». Рогожников беспрекословно всадил ноги в башмаки и сразу же вырос. Кубрик показался тесноватым. «У тебя фигура классная», — отметила Александра, осматривая капитана. «Тебе бы манекенщиком работать в доме моделей?» «С ума сошла», — засмеялся Илья. «Я неуклюжий, у меня пальцы короткие». «Носи, Илья», — грустно улыбнулась Саша. «Не снимай сейчас, пусть костюм к тебе привыкнет, а ты к нему, а то на суде он стеснять будет, отвлекать». «Уделаю я его», — засомневался Илья, — «жалко». «А это, сколь он стоит?» «Рассчитаемся, Илья, носи», — с прежней грустной улыбкой сказала Саша. «Не в костюме дело, а в человеческих отношениях. Давай завтракать». Она ловко и быстро накрыла стол. «Хозяюшка», — ласково подумал Илья, — «каждое утро бы так начиналось». И снова представил он, как удивятся в Туруханске новой жене Ильи. Зазавидуют, заахают. Вот идет он с Сашей по поселку. Она в белой шубке рядышком под руку его держит и что-то говорит, говорит ему, заглядывая в лицо. Знакомые по пути останавливаются, смотрят вслед. Вот дает Илья. А Илья в костюме тройки, в капитанской фуражечке на бекрень. Улыбается загадочно и радостно. Тут навстречу Лида. Мысли Рогожникова неожиданно застопорились. Он прикусил губу и поморщился. Аппетит пропал. Глазунья какая-то недосоленая. Или подгорело здорово. Лида стоит перед ним тихая, печальная. На глазах слезы закипают, а руки красноватые и сухие. Треплют перчатки, растерянные, жалкие. «Какой красивый ты, Илья!» — тихо говорит Лида. «А со мной красивым быть не захотел». «Да ладно, чего там?» — мнется Илья. «Дети-то как, не болеют? У Витьки зубы падают, так ты их не дергай ему, те, что шатаются. Пусть сами выпадают, а то свежие зубы неправильно вырастут. Мать мне так в детстве говорила». «А что ты, Илья, по Туруханску гуляешь? Жену новую показываешь или дело какое? Галстуки-то сам вяжешь?» «Нет». Окончательно смущается Илья. «Я на работу иду, на самоходку. Я ж капитан, как-никак». Из-за спины Лиды по сторонам дети выглядывают, жмутся к матери и таращат глаза. «Мама, а это кто?» — спрашивает Любашка. «Это ваш отец, ребята», — говорит Лида. «Капитан Золотой Илья Григорьевич Рогожников». «Какой это отец?» — возмущается Витька. «Нашего папку в тюрьму засадили по хулиганству. Это американец какой-то. Как в телевизоре, только очков не хватает». «Что с тобой, Илья?» — заботливо спросила Саша. «Ты что не ешь?» «А?» — замялся Илья. «Да я тут капнул». Он почистил брюки. «Масло капнуло». «Не расстраивайся», — успокоила Александра. «На новую вещь в первый же день обязательно либо пятно посадишь, либо порвешь. Закон подлости. Потом носишь годами и ничего. Я говорю, привыкнуть надо, обносить». «Угу», — согласился Рогожников и, кое-как доживав глазунью, вылез из-за стола. «Ну, пойду гляну, как Типсин справляется там». Саша, понимающе, улыбнулась. Рулевой, завидев капитана, в первую секунду опешил, а потом расхохотался. «Илюха, ты чего вырядился-то? В умора? Как буржуй стал. Тебе еще цепочку на пузо. Это она тебе? А она ничего себе баба». «Как двигатель?» — хмуро спросил Илья. «Ты редуктор проверял?» «Да что проверять-то? Молотят!» — чему-то радовался моторист. «Вроде не греется». Капитан молча отстранил рулевого от штурвала и встал сам. Давление масла и температур было в норме. «Двигатель новый, необкатанный. Беречь надо». И здесь Илья заметил на штурвале, на крепком дубовом колесе, свежую корявую надпись. Чем-то острым было вырезано: «Василий Егорович Типсин». «Это что такое?» — возмутился капитан и ткнул пальцем в надпись. «Ты что, штурвал мне испортил?» «Чё испортил-то?» — набычившись, бросил рулевой. «Вырезал, и все. Чё такого?» «Да ничего!» — возмутился капитан. «Взял дурак и штурвал изгадил». «Ну, спасибо, Илья!» — зловеще проговорил рулевой. «Заслужил, называется, за эти 3 года-то!» «На самом деле, ты что?» — смягчился Рогожников. «Ну, ты знаешь, что такое штурвал?» «Это же штурвал! Ну, что писать-то?» «Василий Егорович нашелся. В туалете вон пиши, на стенах. Да ладно тебе вякать!» Оборвал его Типсин и сверкнул глазами. «Могу истереть, если надо. Принарядился и орешь тут». «Ух ты!» Илья глянул на моторист. «Чего это смелый такой стал?» Он оглядел свой костюм и миролюбиво сказал: «Хрен с ним, не сердись». «Чем мне сердиться-то?» — буркнул Типсин. «Что-то мы красиво жить стали на Золотой. Яички, колбаски, деликатесы. Кабы без штанов не остаться после такого рейса». «Не бойся, не останемся», — успокоил Рогожников. «На картошке-то успеем насидеться». «Ты-то, может, и не останешься?» Типсин кивнул на костюм капитана. «Тебя накормят и оденут, а я? У меня что, деньги лишние?» «Я не это твоя дамочка. Я денег не клепаю, как она вчера клепала. 5 сотен барыша взяла, пока мимо Фаркова шли». «Ты что, паразит?» Рогожников бросил штурвал и схватил рулевого за грудки. «Ты что такое говоришь? Да как ты мог про нее такое подумать?» Он с силой дернул Типсина на себя, но рука соскользнула, пальцы короткие. Типсин не сопротивлялся и только угрюмо сопел. «Да ты знаешь, какая это женщина!» — ревел Илья, наливаясь гневом и негодованием. «Нам с тобой, дуракам, и не снилось». «Знаю!» — буркнул рулевой. «Знаешь!» — передразнил капитан. «Много ты знаешь! У нее муж был летчиком и погиб 3 года назад. Вот такой парень был». «Может, и был», — невозмутимо пробубнил моторист и втянул голову в плечи. «Мне-то что? А то, что она честная женщина. И таких поискать. Черт ее знает!» Неожиданно усомнился Типсин. «Но вчера фарковские мужики сдачи-то не требовали». «Я тебе в рожу дам», — вскипел Рогожников. «Только чесани еще языком. Вот отсюда и сплетни берутся. Про нее и тогда плели, по тоску орали. Она всем доказала. До сих пор незамужняя ходит». Капитан резко переложил руль, обходя темный угловатый предмет впереди. Типсин, потупясь, молчал, тяжело двигая челюстями, будто пережевывая что-то. Илья, несколько успокоившись, продолжал. «Добрая она. Да от того и страдает. У нас ведь так. Чья глотка шире, тот и наверху. Главное — поорать, руками помахать. А когда женщина одинокая, безмужняя, ее и обидеть легче, и в лоб потом не заработаешь. Некому дать-то. Я, чтоб больше Васька от тебя не слышал про нее. Усек? И если меня того посадят, так обороняй ее. Понял? Не давай в обиду». Моторист тяжело вздохнул и долгим взглядом посмотрел на капитана. «И не гляди на меня, гляди вперед!» — бросил Рогожников и передал штурвал. «Или ты не согласный?» «Согласный», — проронил Типсин, налегая своими огромными лапищами на штурвал. «Куда денешься?» Илья пошел в кубрик удовлетворенный. Легкий теплый ветер слегка рябил воду на плесах, туманное побелевшее солнце пригревало обсохшую металлическую палубу, пенный бурун за кормой поднимался над поверхностью воды мощной, упругой струей. «Хорошо идем», — радостно подумал капитан. «И погода чисто летняя. Так бы и плыл, и плыл. Вот она, жизнь-то». Рогожников глянул в небо и увидел стаю гусей, идущих низко и плотно. «Гуси!» — радостно заорал он. «Ружье давай!» В 2 прыжка он снова очутился в рубке, схватил стоявшее в углу ружье моториста и ринулся на палубу. «Картечь возьми!» — крикнул Типсин. «Оно дробью заряжено!» Илья торопливо перезарядил ружье и навскидку ударил дуплетом по забирающему ввысь вожаку. Гусь тяжело перевернулся и рухнул вниз. Другой, следующий за ним, качнулся и потянул к воде. «Добавь!» — высовываясь из рубки, прогремел рулевой. «Уйдет!» Рогожников неожиданно опустил ружье, посмотрел на него, будто на диковинку, и вдруг бросил его на крышку трюмного люка. Руки у него задрожали, а в памяти с пронзительной ясностью возникла заснеженная зимняя улица, свет редких фонарей, визгливый от напряжения крик Лиды. «Коля, беги! Он убьет тебя! Убьет!» Илья присел на край люка и уронил голову. «Этот Коля — ухажер, фраер, провожатый, бежал по улице зигзагами, и тужурка на его спине дыбилась, как шерсть у кобеля на загривке. «Беги!» — кричала Лида, истерически прижав кулаки к прыгающим губам. «Убьет!» Но сама никуда не убегала и даже не собиралась спрятаться за ворот. «А ты чего не бежишь?» — прохрипел Илья. — «Его спасаешь? Как утка на себя выстрел берешь? Ну, беги!» Она отрицательно мотнула головой. «Не побегу». Рогожников вскинул ружье вверх и дернул спуск. Кривой язык пламени ударил в черное небо. Провожатый рухнул на снег. «Беги!» — попросил Илья. «Не побегу!» — упрямо сказала она. «Ты что, Илья, делаешь? Опомнись!» «Я тебе жизнь испортил!» — хрипел Рогожников. «А сама с кобелями? Знаю, все знаю!» «Ничего ты не знаешь!» — простонала Лида и громко заплакала. «Измучилась я, измучилась!» Откуда-то вынырнул участковый Савушкин в расстегнутом полушубке. За ним еще люди. Крики, говор, шум. Рогожникова сшибли с ног, вырвали ружье и скрутили руки. Он лежал лицом в снегу, а в ушах гремело, удаляясь. «Измучилась я». Рогожников медленно поднялся, пнул ботинком ружье и, сгорбясь, побрел в кубрик. «Илья, что с тобой происходит?» Александра кончила ощипывать гусей и, держа перед собой руки в пуху и жару, села рядом. «Ты не болен? Ты у врачей когда последний раз был?» «Давно», — махнул рукой капитан. «С зубами. Понимаешь, когда пальнул по гусям, так вспомнилось. Будто сейчас только было. Это пройдет, Илья, успокоила Саша. Это у тебя, ну, что-то вроде аллергии. Не вспоминай об этом. Старайся не вспоминать. Ну, было, случилось. Ну, что ж теперь делать-то? Жить надо. Я знаю, поморщился Илья. Но само лезет в голову. Мы сейчас гуся жарить будем с тобой, добычливый ты мужик, Илья. «С тобой не пропадешь!» «Погоди жарить», — сказал он, — «сядь со мной, посиди». Она послушно, с готовностью присела рядом и взяла его руки. Ладони у нее были маленькие, мягкие, с гладким колечком на безымянном пальце правой руки. «Скажи-ка, Саша, отчего это ты ко мне такая добрая?» — спросил Рогожников и огляделся, будто опасаясь, что подслушают. Раньше-то не замечал. Все как-то мимо шло. И груз я тебе не первый раз везу. Правда, раньше без тебя возил. Тебя тогда в тюрьму не садили. Просто ответила она. Ты обыкновенный был. Помощь моя тебе не нужна была. Ты женатый ходил. А я женатых не трогаю. Мне жен всегда жалко. «А ты меня не боишься?» — серьезно спросил он. «Я же могу ружье схватить». Саша рассмеялся. «Умрешь с тобой, ружье схватить». Илья присел возле печки, расшевелил затухающие угли и забросил несколько поленьев. Погода портилась, в кубрике холодало. Матовый свет белой ночи пробивался сквозь стекла иллюминаторов круглыми пыльными столбами. «Нет», — протянул Рогожников, — «боишься, да еще как! Все вы теперь меня боитесь, и начальник Корса тоже вроде не доверяет. В глаза хорошенький, а за спиной не доверяет. Молчар тебя знает, Илюху этого, возьмет и отмочит какой-нибудь номер. Поэтому тебя из Софречки вызвал и груз сопровождать велел». «Глупости, Илья», — бросил Саша. «Придумываешь». «Пока суд надо мной не висел, все доверяли», — продолжал капитан. «А теперь что? Я другой стал? Может, у меня клыки выросли или когти?» «Рога», — осторожно улыбнулся Александр. «Ну, перестань, Илья. Такой же ты и остался, и никто тебя не боится. Ты...» Он резко встал и обернулся к Луневой. «Ты меня боишься? Оттого и добрая такая. Умасливаешь, поддакиваешь. Ну что я, не вижу. И Васька тоже сейчас говорит, ты иди, капитан, отдыхай, пей, спи, а я за тебя на вахте постою, видишь, добренький выискался. Жалеете Илюху, помогаете, чтоб потом на тюремных нарах. Было что вспомнить и кого. Да не психуй, чё ты разошелся? Саша потянула его за руку и усадила рядом. Илья сел и опустил голову. Ладно, бросил он. У вас у всех есть причина меня бояться. Потому как сейчас терять нечего. Савушкин-то, понятно, чего опасается. Его, дескать, и ловить меня заставят. Хлопотливое дело. Но твоя-то причина какая? Александра молча вынула из шкафа сковороду и бросила в нее кусок масла, поставила на печь. Масло поплыло, закружилось, растекаясь пенистой лужицей. Я тебе ни хлопот, ни вреда не могу сделать. С какой стати-то? Илья хотел сказать, что вообще она ему нравится, как женщина. Однако осекся и замолчал. Александра уложила куски мяса в сковороду, густо посыпала нарезанным чесноком, перцем, солью и тщательно вымыла руки. Затем села с ногами на рундук и задумчиво вздохнула. «Эх, Илья!» — проронила она грустно и как-то озабоченно. «Да не боюсь я тебя. Ты просто на меня плохо действуешь, Илья. Вернее, твое теперешнее положение. Представляю, как ты через несколько дней пойдешь под суд, и страшно делается, и жалко. А вдруг со мной такое? Как говорят, от тюрьмы до от сумы не зарекайся». «Ну, тебе чего?» — протянул капитан и махнул рукой. «Не представлять нечего. Не скажи». Она снова вздохнула и откинулась спиной на стенку кубрика. «А знаешь, что такое материальные ценности? И как с ними дело иметь? Когда в твоих руках подотчетность в 1000 рублей, ночами не спится, все мысли лезут. Не просчитался ли где? Не ошибся ли? Не обокрали ли тебя? Голова пухнет. Все надо помнить, все в уме держать. А я... женщина, между прочим, то контроль, то ревизия, сплошная нервотрепка. Вдруг недостача, ошибка. Кто от них застрахован из нас? Да никто. Пока вот баржу грузили, сколько товару пропало, ты знаешь? Нет, хоть ты и капитан. Думаешь, грузчики не нагрели руки? 5 честных, а один все равно что-нибудь стащил. Кто отвечает? Я, конечно. Совесть-то не нос, ее на лице не всегда увидишь. И отвечать мне одной придется. Думаешь, начальник Орс поможет? Как раз. Тебе он помог? Такой уж пустяк, можно было на поруки взять. А он бросился нового капитана искать, а все потому, что с него спросят за тебя. Тем более, когда дело касается материальных ценностей. Так вообще, надеяться не на кого. Никто не застрахует. Она примолкла и отвернулась к иллюминатору. Лицо ее в сером сумрачном свете казалось усталым, измученным. «Ну и работа у нее», — пожалел Илья. «А ведь правильно говорит. Никто под суд за тебя не пойдет. Ты вот спроси, кто из торговых работников спокойно живет?» Продолжал Саш. «Так все и ходим по краешку». «И правильно. Государство доверило, оно и спросит, если что. А еще говорят, о, дескать, торгаши живут, как сыр в масле купаются. На один день бы такого говоруна в нашу шкуру посадить. Знаешь, обидно. Как начала работать еще в универмаге, так все и боюсь, боюсь. В штучном отделе, а все равно страшно было». Илья зашевелился, подобрал ноги. «Ты бы ушла из магазина, да и все», — проронил он. «Чего бояться-то? Мужик твой работал, летчики здорово зарабатывают, хватило бы дома сидеть». «Спасибо», — отрезала Александра. «С таким же успехом я могла остаться в городе сидеть, чем тащиться в Туруханск. Что бы я теперь делала? Куда пошла? А я все-таки сейчас работаю на хорошем месте. Меня все знают и доверяют. Да и сколько Володя зарабатывал. То машина в ремонте, то погода нелетная. И стыдно было перед ним бездельничать. Он у меня добрый был, мечтатель. Она подперла голову руками и закрыла глаза. А что такое Ан-2? Это же почти как твоя золотая. А он мечтал о лайнерах и больших трассах. Учиться думал. Еще бы год отработал на Крайнем Севере, послали бы на курсы. Илье показалось, будто Саша всхлипнула, колыхнулась ее спина, дрогнули руки. «Он у тебя героем был», — тихо сказал Рогожников. «Мужественным героем». «Не утешай, Илья», — твердо произнесла Александра. «Он был просто невезучим мечтателем. Но это ж надо. Единственное дерево было на той горе, и он задел именно его. Можно было пройти мимо этой березы, ну, в сантиметре от нее, как обычно бывает». Ему не повезло. Она тряхнула головой и выпрямилась. «Не напоминай больше о нем, Илья. Мне тяжело. Я была счастлива». Сковорода шипела, стреляла брызгами масла и в кубрике потянула горелым. Рогожников смущенно огляделся и, виновато сутулясь, шагнул к выходу. С севера ползли тяжелые низкие тучи, рябилась чернее полая туруханская вода, золотая уверенно резала волну. Фарватер был чист, айсберги больше не попадались. Какая она все-таки женщина! В который раз восхитился Рогожников, громыхая по палубе. Одинокая. Никто не подсобит, не защитит, случись что. Конечно, на такой работе под суд угодить, расплюнуть. Тут еще я, дурак, хожу ей настроение порчу. В самом деле, поглядишь на человека, который вот-вот сядет, самому тошно сделается. Илья заглянул в рубку. Типсин, облокотившись на штурвал, глядел вперед и чему-то задумчиво улыбался. «Редуктор щупал?» — деловито поинтересовался капитан, скользнув глазами по шкале манометра. «Не греется?» Рулевой покосился на капитана и нехти бросил. «Он не баба. Чё щупать-то? Чё ты мельтешишь? Иди спи!» «Сказал же! Твою вахту отстаю!» «Сердится», — подумал Рогожников. «Ничего, в другой раз не будешь языком молоть. Только вякни еще что-нибудь про Сашу, я тебе». «Ладно», — сказал капитан, — «стой. На обратном пути я буду. Все равно, чую, мне спать не придется, не смогу». Он постоял еще немного в рубке и спустился в машинное. Новенький, блестящий от масла дизель работал ровно и мощно. Ни дребезжания, ни вибрации. В машинном чисто, инструменты прибраны, ни одной лужи масла. Илья, стараясь не выпачкать костюм, заглянул даже в дальний угол, где стояла мотопомпа и сварочный аппарат. Полный ажур. А ведь с начала рейса ни разу не напомнил рулевому сделать приборку. Сам соображает. «Айсбергов не будет. Всю ночь можно идти», — решил капитан и отправился на корму за дровами. Дрова были сложены под днищем моторной лодки, поднятой на палубу, и тщательно укрыты брезентом. Инспекция запрещала перевозить что-либо вне трюма, но трюмы «Золотой» до отказа были набиты товарами, и капитану приходилось нарушать инструкцию. Илья откинул брезент и стал набирать дрова, а мысли уже помчались туда, в кубрик, где хозяйничала у плиты Саша. Жарилась гусятина. Он должен был вернуться сейчас туда и, как вчера, вновь ощутить заботу о себе, радостное удовлетворение от удачного, хоть последнего, рейса. Снова будет тепло, сытно. Будут мелькать проворные Сашины руки и светиться ее улыбчивые глаза. Это хорошо, что Типсин сам вызвался стоять вахту. Почти всю ночь до 4 утра они будут вдвоем с Сашей. И, боже мой, что может произойти за это время? целая жизнь впереди у капитана. Будет. Будет, что вспомнить ему о последнем рейсе. Молодец, Васька, толковый мужик, все понял. И баржу в порядке держит, чтобы хлопот у Ильи было меньше. И за штурвалом по две вахты стоит. Гуляй, капитан, лови момент. Дрова были сухие, звонкие. Набей такими печь, ни один мороз не страшен. Рогожников набрал охапку выше головы с запасом до утра. Хотел было уже подняться и идти, но вдруг свалил поленья и присел, опустив руки. Осязаемо и явственно возник в мыслях серый почти зимний день на Енисее. Большие прочные забереги и снег, снег. Палубу не обметали и не скалывали лед. Самоходка тащилась в густой от шуги воде, как айсберг, и только вялый дымок курился из черной трубы над кубриком. Потом дрова кончились, а жечь солярку значит не дойти до Туруханска, вмерзнуть где-нибудь с заглохшим двигателем. «Если я замерзну, капитан, вам придется отвечать за меня», — прошелестел в ушах Рогожникова голос Лиды. «Какую неделю мы плывем уже? Мне кажется, целую вечность, и все снег, снег. Вы куда меня везете, капитан?» «В родной Туруханск», — робко отвечал Илья. «Путь у нас один». «Как страшно, когда всего-навсего один путь», — словно молитву читая, проговорила Лида. «И никуда не свернуть, не повернуть назад». Часа три Илья таранил лед, чтобы пробиться к берегу. Корпус гремел, скрипела надстройка, звонко ухал лед. Самоходка выдержала. Нос тогда был еще крепкий, и форштевень острый, прямой. Сушняка назло на берегу не оказалось, и Рогожников рубил сырую тяжелую осину. «Согрею». «Я согрею тебя», — думал он, обливаясь потом и утопая в снегу с вязанкой дров на спине. «Я тебе еще тулуп отдам. Мы в рубке перебьемся. Ничего». «Боже мой, зачем я поплыла на вашей барже?» — сокрушенно сказала Лида, глядя немигающими глазами в белый круг иллюминатора. «Нужно было дождаться самолета, и я в один день была бы дома». «Со мной не пропадете», — храбрился Илья. «Сейчас печку раскочегарим, их, а через сутки Туруханск будет, родина и все прочее. Погрейте мне руки, капитан, видите, пальцы не сгибаются». Лида тянула к нему озябшие красные ладони, а в глазах ее накапливались слезы. Илья распахнул матросский бушлат, схватил ее ледяные руки и затолкал их к себе за пазуху под свитер. Ему казалось, что они горячие и жгут до костей грудную клетку. «Ничего», — приговаривал Илья, — «ничего». Все это было на той же самоходке «Золотая» 6 лет назад. Илья долго не мог прикурить. Встречный ветер задувал огонь спички, едва сгоралась литра. Пришлось забраться под брезент к поленнице сухих смолевых дров. Пиджак все-таки оказался тесноват. Сидеть на корточках неудобно, давит подмышками. «Ничего», — успокаивал себя Рогожников, наблюдая сквозь щелку за мощной пенистой струей кильватора. «Саша тоже очень хорошая женщина». И одинокая такая же, зябнет на ветру. Пойду вот сейчас и скажу, выходи за меня. Провались все к чертовой матери. В Туруханск пришли ночью. Все суда от самоходок до мотолодок уже стояли на береговом подкосе, приготовленные для зимнего ремонта. Снова пробивали лед, обдирая остатки краски с корпуса. И когда приткнулись к засыпанному снегом причалу, тогдашний рулевой моторист спрыгнул на землю, выругался и, пообещав в жизни больше не работать в речфлоте, ушел домой. Илья спустился в кубрик. «Все», — сказал он, — «приехали, Лида окуталась в тулуп и дышала на свои руки. «Не пойду ночью домой», — заявила она. «Мать испугается. Она же не знает, что я возвращаюсь. Думает, что я живу в городе, у меня все хорошо». «Илья взял свой рюкзак и чемодан Лиды. Мы пошли ко мне», — сказал он решительно. «До утра тут не высидишь». И они пошли через весь Туруханск, на другой его конец, под ленивый сонный брех собак. В беленькой, чисто убранной избе матери Рогожникова было тепло и покойно. Неожиданную гостью уложили на печь под тулуп, и Илья до самого утра, то и дело просыпаясь, тихо подходил к Лиде, слушал, как она дышит, пытался рассмотреть во мраке ее лицо и улыбался от радости. Рано утром, бог весть каким образом, узнав о приезде Лиды, к Рогожниковым пришла ее мать. «Да что ж ты домой-то не идешь? По людям ночуешь?» — скорбно спросила она, привалясь плечом к косяку. «Мама, не мешай мне спать», — блаженно ответила Лида. «Мне так тепло, и сон какой-то чудный снится». Илье тоже снилось что-то хорошее, и голос будущей тещи доносился издалека. Потом две матери о чем-то долго шептались на кухне, вздыхали, пили чай, щелкая крепким комковым сахаром. «Илька-то мой на ногах стоит», — на мгновение пробуждаясь, слышал Рогожников. «Капитаном плавает, капитаном, капитаном». Дело шло к весне и к свадьбе. Илья ремонтировал самоходку, ходил мазутный и прокопченный насквозь. «Скоро опять поплывем», — радовался он, показывая Лидии ободранную, полуразобранную золотую. «И как я здесь не замерзла совсем», — задумчиво говорила Лида, оглядывая заиндевелые стены нетопленного кубрика. «Такой морозище пережить, из таких льдов выкарабкаться». Илья устроился поудобнее, прикрылся брезентом и, как ни было холодно, снял пиджак. Выпачкаешь еще смолой или подмышками чего доброго треснет. Струя кильватора резала и резала темную в белой ночи Туруханскую воду. Крутые волны уходили в затопленные прибрежные тальники, раскачивая и накрывая их с головой. «Надо бы идти в кубрик». Свадьба вышла гулкой, шумной. Две гармонии по очереди без передышки наяривали, а пока гармонисты утирали пот и закусывали, включалась радиола. Не обошлось и без драки. Чё-то не поделили и схватились за грудки помощник капитана с Костромича и матрос с пассажирского ВТ. Валтузили друг друга и катались по снегу, пока не вышел во двор Савушкин. Как действовал будущий милиционер, неизвестно, однако дручины немедленно помирились и ушли домой. Свидетель Илье попался умелый, веселый, забавлял невесту с женихом и гостей бесконечными рассказами про детство Рогожникова. Врал много, конечно, но врал смешно и толково. В самый разгар явился откуда-то рулевой моторист с золотой, исчезнувший из Туруханска сразу же по концу навигации. Пришел в меру пьяный, расцеловал молодых и, отодвинув Савушкина, уселся с женихом. «Бери назад», — сказал он, распахнув пиджак, надетый на голое тело. «Тельник еще целый. Вот, гляди сюда». От горла и до пупа у рулевого по всей груди были наколоты синие полоски, так называемая вечная тельняшка, а на руках и пальцах якоря, кольца, стрелы. Савушкин только глянул на разрисованного моториста, так сразу же взял его за руку и хотел выпроводить из-за стола. «Погоди», — хотел остановить его Илья, «ну пусть сидит, плавали вместе». Рулевой у Ильи дважды успел побывать в местах не столь отдаленных. Парень был аховый, гонористый, но любил свою работу и речной флот неистово, как свободу.